что, невзирая на несказанное рвение, с каким я набросился на искусство и науки, во мне вдруг пробуждалась мысль о прекрасной мисс Мисс и частенько прерывала мои студии.